Глава восьмая. Мнение Аршавина имело для меня большое значение. Но на мой прямой вопрос по поводу его коллеги Ротай почему-то не ответил. Зато на другой мой вопрос выдал даже больше, чем я рассчитывал. «Ни то, ни другое, Ярослав Константинович», — неожиданно для меня усмехнулся Аршавин. «Кажедуб обратил внимание на ваш стиль боя. Вернее, на то, как вы использовали энергию своих аспектов в момент финальной атаки. И, думаю, увидел это не один он». «Интересно, когда Прохор Александрович успел вам все это рассказать?» — чуть улыбнулся я. «Учитывая, что рядом вы были не так долго и все это время находились на виду». «Скажем, я немного дополнил картину боя своими словами, ваша светлость», — серьезно ответил Ротай. «Но уверен, что я близок к истине». «А позвольте полюбопытствовать, что именно сказал господин Кожедуб, Николай Петрович?» «Дословно». «Останавливай, Серый, приехали». «Парень держит 6 конструктов, Коля», — прямо глядя мне в глаза, ответил Ротай. «И мешает стихии. Какого хрена?» «Что ж», — задумчиво протянул я, — «вполне резонный вопрос со стороны Прохора Александровича». Это был прокол. Моя ошибка, которая могла очень неприятно напомнить о себе в будущем. Я не сомневался, что сумею убедить Прохора не распространяться об увиденном на охоте. Да и сам он к этому явно не стремился. Его люди вряд ли что-то поняли, поэтому их в расчет можно было не брать. Калинин тоже наверняка заметил странность. Я просто не предполагал, что смешение аспектов может быть настолько необычным для магов Империи. Однако с графом у нас вроде бы тоже постепенно выстраиваются доверительные отношения. Да и сейчас он будет больше занят моим предложением по совместному проекту. Антона пока можно не учитывать. Если парень не сойдет с ума от отравления аспектом тьмы, то будет сильно занят проблемами своего рода, и есть шанс, что Антиповым станет не до меня. Оставался Быстряков. Константин Игоревич сам предложил встретиться, и теперь у меня появился лишний повод согласиться на его предложение. Вопрос в том, сумел ли молодой маг первого круга понять, что вообще происходило во время последней фазы сражения, или его разум был скован ужасом близкой смерти. «Куда дальше, Ярослав Константинович?» — первым, выходя из вездехода, спросил Аршавин. Шатун был полон решимости сопровождать меня даже вопреки моему желанию. «Я иду с вами. Парни останутся у машины и будут готовы прийти нам на помощь в случае опасности. Мне необходимо проверить хотя бы ближайшие подступы к вашей цели, ваша светлость». «Почему ты так упираешься и не хочешь выполнять мой приказ, Шатун?» Выйдя из машины и, посмотрев в глаза главе ближней дружины, спросил я. Пришлось задрать голову, потому что Аршавин был значительно выше меня. Ротай стоял на подножке вездехода и, прищурившись, смотрел на лес. Однако разница в росте для нас обоих не имела значения. «Потому что все рухнет, как карточный домик, если с вами что-то случится», — резко ответил Николай и отвел взгляд, спрыгивая на землю. «Куда идти, Ярослав Константинович?» 30 шагов в лес, Шатун». Не пытаясь больше ничего выжать из собеседника, чуть улыбнулся я. «Возможно, придется поискать. Я и так больше 2 часов потратил на изучение карт аномалии, чтобы определить примерное место». «Что искать?» С явным облегчением от смены темы деловито уточнил Ротай. «А вот это я у тебя хотел спросить, Шатун. Может, был момент, когда вы с отцом выбирались в аномалию с какими-то вещами или материалами? Или ты помнишь какой-то момент, когда прежний глава рода уходил один? Понимаю, что прошло больше 5 лет, и это сложно, но...» «Нет, Ярослав Константинович, ваш отец в последние месяцы перед арестом вообще редко покидал имение. Охот в те месяцы тоже не было. А на вылазки в аномалию дружину водил я. Братья ваши старшие больше в столице делами рода занимались. Поэтому ничем не помогу». Мы прошли первый 10 шагов по густым зарослям и остановились. Истинное зрение показывало странную картину завихрений магических потоков. Но таких было полно по всей аномалии. Возможно, именно в подобных местах мутировали обычные животные, получая силу разных аспектов. Я сдвинулся немного в сторону, чтобы обойти подозрительную область, и тут же понял, что она сместилась следом за мной. До сплетения нескольких аспектов оставалось еще шагов 15, и можно было пропустить небольшое движение, поэтому я медленно шагнул в сторону еще трижды. «Стой на месте, Шатун!» Поняв, что сплетение двигается следом за мной, негромко произнес я. «Чувствуешь что-нибудь?» «Тихо слишком, сокол», — инстинктивно перейдя на боевое прозвище, ответил Ротай. «Даже ветра не чувствую, хотя 5 шагов назад нормально дуло с востока, и звуки мутные какие-то, будто глушит их что-то». Я в очередной раз удивился особенностям восприятия воина высшего ранга. Вместе с телом и навыками менялась еще и чувствительность к таким незначительным вещам. Мне, чтобы заметить изменения, пришлось полностью сосредоточиться на окружающем пространстве. И я при этом был магом, а Ротай молниеносно делал выводы на основе своих обостренных чувств. Возможно, именно этим объяснялись все мифы вокруг Ротаев. Многие считали, что они могут ощущать даже враждебные взгляды на расстоянии в километр. «Зверей в округе тоже нет», — поделился своими наблюдениями я. «Даже мелких». «Так бывает, если рядом кто-то большой прячется. Четверка или выше. Только здесь другое что-то, сокол. После прохода теневиков тут бы добычу ни одна тварь караулить не стала». «Я вперед пойду, а ты следи, чтобы не вылез никто, Шатун. И за маршрутом отхода к машине смотри. Если что-то не так пойдет, то будешь меня вытаскивать на себе. Сил действительно у меня не так много осталось, но на 1-2 атаки хватит». «Может, переждать тогда, сокол? Место нашли. Завтра можем со свежими силами вернуться. И ты восстановишься полностью, и я ребят больше возьму». «А где гарантия, что мы по пути еще 1 стаю теневиков не встретим завтра, Шатун?» — задал встречный вопрос я. «Или еще кого похуже?» «Да не водится тут хуже ничего», — проворчал Аршавин. «Ты про ближнюю границу также говорил. А потом у нас вепри ураганные с лентами земляными по владению бегали. Так что, Шатун, будем ковать железо, пока горячо». В ответ послышалось недовольное сопение Ротая, но спорить он не стал. Вместо этого плавно крутанулся на месте, проверяя ближайшие подступы, и бесшумно исчез в зарослях. В том, что Аршавин не потеряет меня из вида, я не сомневался. У меня вообще иногда складывалось впечатление, что этот человек в аномалии чувствовал себя лучше, чем в родовом имении Разумовских. А обычный лес так кардинально Николая не менял, а тут словно просыпалось в нем что-то древнее и опасное. Я двинулся к странному образованию. 5 шагов. 7. Двигался по дуге, с каждым шагом все больше убеждаясь, что мне показалось. Даже подумал в какой-то момент, что двигаюсь по кругу. Тогда понятно, что центр будет все время маячить перед глазами. Однако пара быстрых шагов влево показала, что никакой ошибки нет. В истинном зрении сплетение аспектов выглядело крайне интересно. Несколько толстых линий разных цветов образовали толстый клубок, пульсировавший собственной жизнью. По магическим нитям текла энергия, которая не касалась реального мира. И выглядело это все слишком искусственно. Эта мысль заставила меня замереть на месте. Мучившие меня сомнения внезапно обрели четкую форму. 5 линий разных аспектов не могли связаться между собой в один узел сами, просто потому что силы в них всячески противились подобному союзу. Огонь, земля, вода, свет и жизнь. Более странное сочетание сложно было придумать. Вернее, сложно было представить что-то подобное в современном мире. Потому что я сходу смог вспомнить с 10 плетений, где использовалось именно такое сочетание. Но на подобное были способны только вершители. А здесь все сделано было значительно грубее и примитивнее. Словно неопытный ткач пытался повторить работу легендарного мастера. А еще окружающей местности явно было плохо от соседства со сплетением. Внешне природа выглядела почти обычной, с поправкой на условия аномалии. Но при этом я четко видел зону отчуждения, которая образовалась рядом с клубком из нескольких аспектов. В этом месте не было больших деревьев, а трава была значительно ниже. Если представить себе такой узел больших размеров, то он вполне мог отравить огромную площадь вокруг себя, как опухоль в человеческом теле или паразит, сознательно посаженный на тело мира. С каждой следующей мыслью я делал новый шаг, пока не оказался вплотную к сплетению. Непонятное образование не пыталось на меня напасть или как-то навредить, даже наоборот. Оно будто стремилось передать мне часть своей силы. Но вместо этого в разуме появились странные отзвуки далекой боли. Настолько грандиозной и привычной, что на нее уже никто не обращал внимания. Она просто была, и с этим приходилось жить. По глазам резанул яркий свет, но я не обратил на это внимания. У меня была задача значительно более важная, чем наблюдение за окружающим пространством. Здесь мне ничего не угрожало, а за остальным присмотрит замерший в 10 шагах позади меня Ратай. Я видел Аршавина так же четко, как и проявившееся передо мной сплетение магических нитей. Свет с каждым мгновением становился ярче и начинал жечь кожу. Я протянул вперед руку, касаясь аспекта огня, мерцающего в глубине клубка. «Это неправильно. Так не должно быть», — произнес я, а потом все вокруг утонуло в радужном сиянии. Сильнейший рывок буквально выдрал меня из такого приятного света. По лицу стегнула жесткая трава. Тело ударилось о землю, а потом пришла боль. Яркая и пылающая, как ударивший прямо в лицо метеор. Казалось, что каждая частица моего тела сейчас разорвется от чудовищной перегрузки. То, что для мира было досадной ноющей болью, для меня едва не стало мгновенной смертью. «Проклятие!» С трудом шевеля в раз пересохшими губами, выдохнул я. «Все еще слишком слаб». «Что?» — послышался откуда-то справа дико напряженный голос Аршавина. «Что вы говорите, ваша светлость? Как вы? Сокол?» «Нормально», — ответил я. Попытка открыть глаза прошла успешно, но легче от этого не стало. Все вокруг кружилось и плыло, вызывая дикую тошноту и желание снова вернуться в приятную темноту. Но боль быстро стихала, возвращаясь обратно в переплетение нити разных аспектов. «Я нормально, Шатун. Чуть полежу и продолжим». «Нет», — удивительно жестко и категорично ответил Аршавин. «Ничего вы продолжать не будете, Ярослав Константинович. Мы возвращаемся в имение». Мне удалось сфокусироваться на своем спутнике. Одежда Ратая странно дымилась, словно он только что выскочил из бассейна с сухим льдом. Никакого дискомфорта, похоже, Аршавин не испытывал, но и сказать, что ему очень приятно, я бы не смог. Пару секунд мы сверлили друг друга взглядами, а потом Шатун зло взревел и ударил рукой по ближайшему деревцу. Голой рукой. По дереву толщиной в руку взрослого мужчины. И дерево с хрустом сломалось от удара. «Так нельзя, сокол!» — зло рыкнул Ратай. «Если бы я опоздал хотя бы на мгновение, то ты бы сгорел, как свечка. Никому нельзя погружаться в сплетение аспектов. Никому! Это верная смерть!» «Что ты знаешь об этих сплетениях?» Осторожно усаживаясь и осматривая себя, задал вопрос я. Моя одежда выглядела значительно хуже. В одних местах виднелись оплавленные дыры, а в других — пятна измороси. Часть штанов неожиданно заросла мхом, а левый рукав бесследно исчез. «Это я еще легко отделался. Когда имеешь дело с диким эфиром, последствия могут быть самыми печальными». «Это смерть, сокол», — угрюмо повторил Аршавин. «Я обычный человек, но даже мне известно, что касаться подобных вещей нельзя никому и никогда. В прошлом не раз и не два маги императора пытались разобраться в этом вопросе, но ни у кого это не получилось. Даже лучшие гибли, едва прикоснувшись к сплетениям. Знаешь, сколько зверей проходит трансформацию?» «Сколько?» Уже немного придя в себя, с интересом спросил я. Насчет этого предположения я оказался прав, и это радовало. А еще меня немного рассмешили слова Ратая насчет того, что он простой человек. Сказались последствия шока после перегрузки. Эмоции шалили, как и источник. «Меньше 10%, — ответил Шатун. «Мне это место сразу подозрительным показалось. Просто обычно рядом куча трупов случайных зверей лежит, И спутать с чем-то сплетение невозможно. А здесь все чисто. То ли новый узел просто, то ли подожрал кто-то останки не так давно. Тогда бы все равно следы остались вокруг, поднимаясь на ноги и осматриваясь с сомнением, произнес я. Вряд ли местные обитатели заметали следы после своего пиршества. А какой возраст считается маленьким для сплетения? А мне откуда знать, сокол? Пожал плечами Ротай. Мы такие места стороной всегда обходим. Хотя бы примерно, настойчиво повторил я. Сплетение снова вернулось в равновесие и ничем не напоминало о недавней вспышке. Может, какие-то особенности есть? Как отличить молодые от старых? Единственную особенность, которую я знал, я уже назвал, сокол. Но гор трупов тут нет. Еще ваш отец пару раз упоминал, что могут быть такие сочетания аспектов, которые просто убивают зверей, а не изменяют их. Подобные места обитатели аномальной зоны, да и простые животные, стараются избегать. Может, это как раз одно из таких. Еще могу сказать, что просто долго может никто не попадаться в ловушку сплетения. 3 года, а то и 5 после образования узла вообще о нем никто не знает. Зона-то большая. Но я сам их не вижу, как и все простые люди. Поэтому за что купил, за то продал. Ротай развел руками, а я с интересом повернулся к своему спутнику. 3-5 лет, говоришь? Или чуть больше? Возникшая у меня догадка оказалась весьма абсурдной, но сплетение не зря показалось мне странно искусственным. Если немного подумать, то я мог набросать примерную схему подобного узла. Не при моих текущих силах, но это было вполне возможно. Особенно если не строить конструкцию полностью, а просто задать направление через имеющиеся у тебя аспекты. Это тоже требовало громадных знаний в области управления энергией, но вполне реально для опытного мага. Особенно если у него было больше одного аспекта. «Возвращаться нам нужно, ваша светлость», — без особой надежды на успех снова произнес Аршавин. «Середина дня уже». «Пара часов все равно ничего не изменит, Шатун», — невозмутимо ответил я. После дикой встряски от соприкосновения со сплетением мой организм начал поглощать свободную ману с какой-то запредельной скоростью. Единственная полноценная сфера разума уже была заполнена до отказа, и источник принялся вливать собранную энергию в часть второй заготовки. «Давай порассуждаем». «О чем, Ярослав Константинович?» — тяжело вздохнул Аршавин. Судя по его виду, он уже окончательно сдался и был практически готов силой утащить меня из опасного места. Вот только прекрасно понимал, что такой номер точно не пройдет, даже при нашей разнице в физической силе. «О сложностях выбора», — улыбнулся я и сделал первый шаг в сторону сплетения. «И о том, на что готов пойти человек, чтобы никто и никогда не сумел получить доступ к его тайнам». «Какое это имеет отношение к сплетению, сокол?» Заметив, как я медленно приближаюсь к опасному клубку аспектов, моментально напрягся Ротай. «Самое прямое», — концентрируясь на предстоящей задаче, рассеянно ответил я. «Если человек свято соблюдает законы Империи и не может себе позволить что-то построить в аномальной зоне, если он не может никому доверять во всей громадной Империи, потому что его может предать даже близкий друг, если остро необходимо передать потомкам что-то настолько ценное, что можно поставить на карту буквально все. «Сокол!» — хрипло выдохнул Аршавин. Я был уже в шаге от сплетения, и Шатун с трудом сдерживался, чтобы просто остаться на месте. «Тогда приходится идти на крайние меры», — раскрывая источник и вытягивая из него всю ману до последней капли, невозмутимо продолжил я. «А еще нужно дать потомкам маленькую зацепку, которая позволит им распутать опасный клубок. Потому что это неправильно, и так быть не должно». «Семикрылый!» — не выдержал Шавин. Но в этот раз он уже не мог меня остановить.